«Итак, на счет три я пройду сквозь каменную стену в комнату. Я возьму тебя за руку, и мы вместе пройдем сквозь стену наружу. И ты окажешься на свободе». «Что он такое скажешь?» Джейми промолчал. «Раз!» — донесся голос гипнотизера. «Два!» — длинная пауза. «Три!» Все тотчас случилось так, как он говорил. В одно мгновение на глазах Форбса каменное пространство стало расплывчатым и искривленным, будто он смотрел на все сквозь тонкий слой воды. А еще через мгновение Блэк Смит в своем безупречном смокинге прошел сквозь стену тюрьмы, протягивая ему руку. С огромным облегчением он схватился за эту руку. «Не думал!» Гипнотизер не замедлил шага и ничего не ответил, уверенно направляясь к противоположной каменной стене и таща за собой свою жертву. Потрясенный Джейми Форбс, не владея собой, завопил от неожиданности и изумления. Тело Блэк Смита исчезло в камне. Форбс изо всех сил вцепился за все еще остающуюся внутри руку, которая продолжала двигаться вперед, увлекая его прямо в стену. Если он и продолжал кричать, то его крик заглушила стена, и через мгновение раздался какой-то звук, будто кто-то щелкнул пальцами. И вот он уже стоит на сцене, судорожно цепляясь за руку мистера Блэксмита, щурится от яркого света рампы, купаясь в восторженных овациях. Он видел, как люди в первых рядах, которые были видны в свете рампы, вставали со своих мест, аплодируя гипнотизеру. И, как ни странно, ему тоже. Это был финал шоу Блэксмита. Он оставил испытуемого наслаждаться овациями, исчез за кулисами, дважды возвращался на сцену, пока бурные овации не смолкли, превратившись в тихий шелест и гул голосов, и пока зрители не начали собирать свои программки, пиджаки и сумочки, а в зале не зажгли свет. На подгибающихся ногах Джейми Форбс спустился со сцены, где несколько зрителей, улыбаясь, поблагодарили его за смелость. «Это в самом деле был настоящий камень! Вы что, действительно ощущали эти глыбы, кладку, холодный пол и всякое такое?» «Конечно! Они были настоящими!» Они рассмеялись, потом со смущенными улыбками объяснили. «Вы стояли на сцене посередине, на пустой сцене. Блэк Смит был слева и разговаривал с вами. Вы вели себя так, будто все это было на самом деле. А прыжок в самом конце, а удар ногой — потрясающе! Вы что, в самом деле верили, да?» Больше, чем верил. Он знал. Джейми Форбс переживал события вечера вновь и вновь. Всю дорогу, пока не добрался до дома. Камень, твердый, как гранит, прочный, как сталь, тверже и прочнее не бывает. Поверил ли он? Да он бы умер голодной смертью в этой комнате, попавшись в ловушку. Почему? Он не просто поверил, он был абсолютно, неоспоримо в том убежден. Все началось с безобидного предложения. «Давайте отправимся вместе на воображаемую прогулку». О чем я думал? Я не поддаюсь гипнозу. Позволил внушить себе, что наглухо заперт в каменном мешке. Как такое могло произойти? Много лет спустя он узнал, что не умер бы, останься там один. В конце концов, он бы заснул, а проснувшись, избавился бы от делавших его узником убеждений, которые несколько часов назад казались ему такими реальными. Глава пятая. На следующий день афиша в вестибюле не изменилась. «Великий Блэк Смит, поразительная сила мысли, весь вечер на сцене».